Как зачарованный слушал Зигфрид слова Одетты. Много лет назад, рассказывала она, злой волшебник, мстя моему отцу, околдовал меня и моих подруг, превратив нас в лебедей. Мы живем на озере, рядом с теми развалинами. И только по ночам, когда волшебник исчезает, чтобы творить новое зло, мы совсем ненадолго обретаем прежний облик. «Я убью его! Я освобожу вас!» — вскричал принц. Одетта только печально улыбнулась. «Это не в твоих силах, добрый рыцарь», — сказала она. «Но мне так хотелось бы увидеть тебя снова. Когда ты коснулся моей руки, я почувствовала, что сердце мое согревается. Как я хочу солнца, хочу любви!» Так они разговаривали, с волнением глядя в глаза друг другу.